Его выступление возымело эффект. Ранее дрожащие от неизбежности судьбы послушники перестали трястись, выпрямившись и смело смотря вперед, на вражеских послушников. Девушки, с заплаканными глазами, вытерли свои слезы и крепко сжимали оружие. Послушники три ранга вдохновились, они уже представляли не свою смерть в окружении врагов, а свое великолепное будущее, обещанное им ректором в качестве официальных магов. Слова ректора сбили все напряжение, витающее в воздухе, теперь тут чуется запах холодной ярости и злости. Да что уже говорить о других послушниках, его речь заставила даже меня воспылать. И ни капли магии, одна жуткая харизма. С таким настроем мы выдвинулись к разверзнутой пасти черного прохода в сокрытое поле битвы. Трусость покинула наши тела, мы шли без страха. Хорошо, удовлетворительно кивал себе ректор, довольный нашим настроем на сражение. Эта область продержится ровно 5 дней. За эти дни вас разбросает по различным местам внутри области, размером со средний лес. Защитите свой значок и защитите значки убитых вражеских послушников. Они будут являться доказательством ваших заслуг. На обороте значков вы найдете баллы, даруемые за каждого из них, вещал он, сопровождая нас ко входу. Мы выстроились в линию и по одному заходили вовнутрь. Очередь медленно продвигалась, настала и моя пора. Кромешная тьма пространственного прохода поглотила и меня. Зрение вернулось ко мне, когда я уже стоял в каком-то магическом лесу. Голова немножко покалывала, кружилась, чувствовалась некоторая дезориентация. Это было типично для пространства, похожие симптомы, но в более мягкой форме. Я уже переживал, когда входил и выходил из бывших садов Дилана. Тут симптомы были более ярко выражены, показывая разницу в рангах сокрытых пространств. Послушники нашей академии попали сюда первыми, небольшая уступка, выторгованная нашим ректором у ректора академии Маяка Ночи. Да, у нас была небольшая фора в 15 минут до попадания в сокрытое пространство вражеских послушников. Немного, но хоть что-то. Есть небольшой шанс того, что рядом с тобой выкинет врага, который будет дезориентирован пространственным переходом, в то время как ты уже оклемаешься от подступающей рвоты. Я же не стал терять ни секунды драгоценной форы, быстро закинув в себя легкое противорвотное снадобье, немного тонизирующее. Да, я пришел сюда подготовленным, испытав на себе действие пространственных переходов, я заранее приготовил себе специальные зелья. Не мешкая, на все своей рыцарской скорости я отправился в самый центр пространства кровавой бани, на единственную в округе возвышенность. По ходу движения из-под моей мантии все вылезали и вылезали таракашки, в этот раз я кормил партию мясом теневых воронов. Так что они слились с тенями деревьев и расползлись по округе, забравшись на верхушки деревьев и спрятавшись возле частых камней. Мой ворон взлетел ввысь, выпорхнув из моего рукава. Вороны других послушников, которые мне удалось продать за последнее время, тоже взлетели вверх. Пространство было не очень большим, так что и чип с легкостью подключился к глазам и органам чувств птиц моей стаи. Да, не все, некоторые послушники оказались на расстоянии нескольких десятков километров от меня, но даже от них и чип получал небольшой сигнал. Я же, тем временем, воспользовался модифицируемым многие годы заклинанием, мягкой модификацией плоти. Руны на моем доспехе активировались, скрывая излучение моих магических волн, но не до конца. Теперь встречные послушники распознают во мне разве что послушника один ранга. Мое тело усохло, я чуть потерял в росте, на мое лицо вернулся детский жирок, а мышцы лица перестроились по образцу какого-то крестьянина, которого я встречал на своей дороге. Мантия послушника Академии Бездонного Леса Костей вместе с опознавательным жетоном оказалась в моей заплечной сумке, на ее место я одел заранее подготовленную мантию послушника хижины мудреца Готема. Да. Теперь мне нежелательно встречаться со своими послушниками во избежание дружественного огня. Мой меч, шедевр артефакторики моего ранга, чуть сжался, пошел волной и превратился в точную копию какого-то ширпотреба, что я успел пронаблюдать у почти десятка послушников вражеских академий. Сам же я, запустив на всю мощность анализа и чипа и полученных координат расположения наших послушников, подбирался к нужной точке. Да, послушников закидывает сюда случайно, но не абсолютно случайно. Анализ координат показал некоторую закономерность в попадании послушников, экстраполировал знания на всю сканируемую мною территорию и выдал несколько точек, в которых с большей вероятностью попадут послушники. Точек было не так чтобы много, велика вероятность, что враги окажутся в них мелкими группами, по два или по три человека, все же большая численность не позволит раскидать их по одному. Это благо для вражеских послушников, но лишь для тех, что не окажутся у меня на пути. Я засел на дереве, на ближайшем расстоянии от трех найденных мною точках. 15 отведенных минут форы истекают с минуты на минуту, мне остается лишь ждать. Мое ожидание окупилось, мне повезло. В трех точках оказались несколько послушников, в паре из них, по два послушника, один и два ранга, во второй, оба второго ранга, в третьей, уже три послушника, пара два ранга и один три ранга. Изображение, передаваемое мне через дозорных таракашек, не выявило никаких именных послушников. Ну, мне же лучше. Бум, бум, бум, прогремел взрыв в трех разных направлениях. Вините свою неудачу, лузеры. Хихикал я про себя, спешно выдвигаясь в нужных направлениях. Да, я бесстыдно заминировал вероятные места появления вражеских послушников. А кто бы поступил иначе, когда точно знаешь, что все твои союзники появились в области уже 15 минут назад. Все вновь прибывшие, твои враги. Да, магические взрывные зелья не сдетонируют просто так, лишь с помощью одного сигнала, подаваемые потиранием усиков таракашки, находящегося рядом. Меня не прельщало случайно уничтожить какого-то послушника с очень серьезной поддержкой, у некоторых из них, именных особенно, было специальное заклинание, что помечает убившего их врага. Зачем мне потом всю жизнь бегать от разъяренных магов его семьи? Да, ректора и профессора подписали специальный контракт, что не давал магам-наставникам мстить напрямую. Но кто мешает профессору случайно оставить листик с информацией недруга на столе, когда к нему за ответами на важный вопрос прибудут маги из семьи мертвого послушника? Ничего, конечно же. Да, с этой проблемой стоит разобраться, но до тех пор, кто мешает мне попросту убить всех остальных послушников? Там один балл, тут три балла, там десяток. По итогу то, раз на раз и выходит. Да, такие послушники дают меньше профита, но, раз они не именные, то и рисков от них ожидается много меньше. Как раз, что мне нужно. На первой из трех точек я оказался очень быстро, буквально через 30 секунд, это была ближайшая. Скрываясь в кронах больших деревьев, я вытащил арбалет. Да, послушников потрепало знатно, один остался без ног, другому разворотило спину, прямо до кости. Но береженого, мир магов бережет. Арбалетные болты двумя слитными выстрелами с двух рук просвистели среди листвы и оказались ровно в глазных впадинах, выходя острием из затылков. Я же, не теряя времени, расчехлил свой очередной артефакт, большую сферу душ, что способна хранить уже несколько сотен духовных тел, против нескольких десятков в моем кулоне. С мертвых тел я быстро собрал все, что только можно, одна хорошая мантия легла мне на плечи, меч поменял форму, чуть точнее отображая меч мертвого послушника, их заплечные сумки, полные расходного снаряжения, тоже оказались у меня, но этого мало. Несколько простых чар, и их плоть и кровь истлевают, обращаясь в мелкие камушки кровяной эссенции, их кости обращаются в порошок, залетая в раскрытую колбу. Чего добру-то пропадать, лишним не будет. Знаю я пару каверзных заклинаний, что требуют при касте толченых костей послушников. Осталось от их бренных тел лишь скукоженные куски органов, что я беззастенчиво скормил своему ворону. Арбалетные болты я попросту уничтожил небольшим заклинанием с гнилостными, коррозийными свойствами. Еще чего, подбирать их обратно. У меня и так достаточно расходников, а на них могли остаться капли крови, глубоко впитавшиеся в древко. Земля, под действием чар земляного элементия и элементия растения, чуть всколыхнулась, словно круги на воде от упавшего камня, вернулась в исходное состояние, тут же покрывшись травой. Немного специально порошка, что гасит хаотичные элементы в округе, и теперь даже дотошный маг не с первого раза обнаружит, что тут что-то было. Максимальная осторожность. Две другие точки не принесли мне никаких сюрпризов. Все так же добивая раненых неудачников арбалетными болтами, я лутал все, что только можно залутать от этих доходяг. Лишь один послушник три ранга тщетно огрызнулся, когда в него попал добивающий арбалетный болт. Он смог активировать какой-то одноразовый атакующий артефакт, что послал в направлении прилетевшего болта какую-то магическую стрелу. Но я не пальцем деланный, меня на том месте уже не было, Я же не буду стоять истуканом после удачного выстрела, так что первые жертвы умерли в муках еще в первых минуты попадания в скрытое пространство. Я же, обеззаразив жетоны в специальном для такого дела растворе, поместил их в специальную магонепроницаемую шкатулку. И чип, оставшееся время. И построй мне маршрут в новым жертвам. Бип. Осталось 4 дня 23 часа и 48 минут. Бип. Выполняю. Маршрут построен, двигайтесь в юго-западном направлении. Ну что, моя охота началась. Пов послушники хижины мудреца Готема. Не нравится мне этот лес. Калиб, не нравится. Может, пойдем по нормальной дороге? Вопрошал командира своей группы послушник два ранга, крепко, до побелевших костяшек, сжимающий свой меч в руке и опасливо озираясь. Ты чё, тупой Эллен, ты прослушал инструктаж, или как? Тебе же ясно говорили, как только окажемся в пространстве кровавой бани, тут же, не мешкая, мы должны собраться в группы не менее 10 человек. И этот компас, потряс он магический навигатор перед лицом трусоватого послушника, ведет нас ровно на точку сбора. Что мешает темным ублюдкам устроить нам засаду как раз на нормальных дорогах? Нужно быстрее объединиться, тупая ты башка. Вечно ноешь и ноешь, как же ты уже меня достал. Почему вот Аллан идет себе и не пиздит? Будь как Аллан, меньше болтай. Злостно огрызнулся нервничающий послушник три ранга. Да понял, я Калиб, понял. Но все равно, боязно как-то. Я хоть и слежу за землей в округе с помощью заклинания, но чет мне неспокойно. Да что тут может произойти вообще? Да, Аллан, послушник повернул голову к своему товарищу, тоже три ранга. Аллан, где ты, твою мать? Поссать что ли отошел, Аллан? Чуть крикнул первый. Погоди, Калиб, раздался голос у него за спиной трусоватого послушника, все так же сжимающего в руках меч, не теряй голову, не кричи ты тут. Может, вражеские послушники где-то рядом? Заткнись нахрен, не накликай беду. Где тут могут быть чертовы послушники? Я не ощущаю тут никакого тепла тел, а мои заклинания огненного типа почти так же хороши, как у спесивых детей семей магов. Вжих, меч в руках союзника, стоящего у него за спиной, резко прочертил кровавую полосу у него на шее. Калиб с ошалевшим видом успел развернуться обратно, с ужасом взирая на ухмыляющегося ему прямо в лицо предателя. Из горла вырывались несвязные звуки, а безобразное хлюпанье кровавой жидкости. Голова Калиба упала, пару раз подскочив на корнях близ стоящих деревьев. Не теряя голову, Калиб, в лесной глуши раздался странный смех. Чего же ты так, так неаккуратно? Уже полностью изменившийся голос раздавался из послушника, чей облик медленно менялся, принимая размеры и форму обезглавленного послушника. А-а-о-о-у-у, мама мыла раму, раму мыла мама, малы раму мама. Подстраивал голосовые связки под подслушанную речь явно не послушник хижины Готема. Тщательно собираю свою кровавую дань с мертвого тела, а тебе нужно меньше болтать и больше слушать, Эллен. Кинул заклинание обращения плоти в кровавую эссенцию точный двойник ранее обезглавленного Калиба. Его тело висело по другую сторону от толстого дерева, на специальном артефакте. Последний представлял собой специальный хлыст с острым, покрытый шипами с парализующим ядом наконечником, сцепленный с малым артефактом подавления звука. Да, стоило Калибу отвернуться на мгновение, как, пойманное на шаге первое тело безмолвно взмыло ввысь на высокие ветви деревьев, укрывшись толстым стволом, а место Эллана занял точный двойник. Тихо, быстро, бесшумно, работа профессионала. Послушники лавировали, лавировали, да не вылавировали. Закончил подстройку послушник. Навигационный артефакт, значится. Ну что, посмотрим, посмотрим. Глава 46. Чужой среди нас. Глава 46. Чужой среди нас. Поврзные послушники. Неужели мы действительно должны так рисковать? Тихонько бубнил себе что-то под нос замыкающий тройку послушников юноша. Может, нам лучше объединиться с другими послушниками? Чем больше нас будет, тем меньше нам нужно бояться вражеских послушников. Как считаешь? Адресовал он свой вопрос послушнику, смело идущему в авангарде. Заткнись. Не поворачивая головы, осадил его ведущий. Если ты попрешься вместе с группой, сколько, по-твоему, ты вообще сможешь заработать очков вклада? А, будешь простым мясом у этих послушников из магических семей? Не, такое не по мне. Я тут навел справки, удалось купить у своего мастера тайную информацию. Ранее тут находилась тайная лаборатория магов. Я верю в свою удачу, мне точно повезет тут обнаружить какие-то сокровища, ну или хотя бы останки магов. Представь только, если ты найдешь какие-то заклинания настоящего мага, долго тебе останется ждать, чтобы самому прорваться до официального мага, а, ну что, если ты не желаешь этого, можешь просто свалить нахрен, катись в лес колбаской, может тебе удастся выжить в одиночку. Посмотри на Мари, она не сказала ни слова. Хорошо, ладно, отступил от своей позиции послушник. В конце концов и он и послушница Мари являлись простыми послушниками два ранга, коих в академиях обычно процентов так 80. А вот их ведущий, послушник три ранга. Да, и кстати, подойдите сюда, нам нужно. Вы это слышите? Внезапно послушница, идущая чуть в отдалении, остановилась и шепотом позвала своих товарищей ближе к себе. Остальная пара послушников также замерла, пытаясь услышать что-то. Им это удалось, среди редкого шелеста листвы пробивалась легкая мелодия, будто кто-то играет на трубке. Безо всяких слов, одними только жестами, их старший отправился чуть ближе к звуку. Паре послушников два ранга ничего не оставалось, как следовать за ним. Вскоре они вышли на полянку. Полянка обнаружилась в лесу, в котором ранее не встречалось таких полянок. Она была совсем непримечательна, и в этом и заключалась ее особая примечательность. Внимательный взгляд, возможно, в обычной ситуации мог бы уловить что-то такое, чуждое. Но не сейчас, сейчас все взгляды алчных послушников были прикованы к центру полянки. Это же чуть сглотнул внезапно начавшую вытекать из его открытого рта слюну. Это же одинокий поющий камыш. Мой профессор праздновал полгода назад, когда смог обнаружить лишь листочек из него. Он отдал его местному зельевару взамен на несколько зелий повышения духовной силы для официальных магов. А тут же целое растение. Одних листочков то тут сколько? Штук 20, не меньше. А сам стебель? А, самое главное то, какое большое соцветие. Это же будет стоить 10, нет, 100 тысяч магических кристаллов. Ха, мы богаты, богаты, мы бога ха-ха-ха, из его горла торчала длинная и очень тонкая спица, что тут же начала быстро откачивать кровь из его тела. Возле упавшего тела послушника лежало второе, такое же тело. Послушница же, чье лицо поплыло будто воск под пламенем свечи, задорно смеялась, лишь ее голос, изначально звонкий и девичий, начал терять свою высоту, возвращаясь к какому-то мужскому баритону. Что очень и очень странно смотрелось со стороны, девушка же, спокойно прибрала за собой. Повк. И чип, план прошел отлично. Тестирование зелья на основе куста пианино для имитирования звуков остальных растений, признано успешным. Настройка света и тени для выделения нужной наживки, успешно. Слушай, напомни мне еще разок, как я составил такой план. Бип. Выполняю. Маг Иллиналь провалил свою попытку прорыва на средний уровень мага 1 ранга. Восстановление от отката займет 4 года. Маги Бибониум и Бабаниум повздорили из-за талантливого послушника 5 уровня таланта. Оба мага одновременно заметили его и решили взять в свои ученики. Произошло небольшое сражение. От остаточных эманций заклинания 1 ранга послушник скончался, конфликт погас. Фамильяр ректора хижины мудреца Гатема, закаленный в бездне жук, расстроился от недостаточной кормежки. На одном из проходящих сражений была разрушена ресурсная база, поставляющая отборный корм. В результате расстройства жук съел кормящего его послушника. Открыта прибыльная вакансия. Профессор Заркин обнаружил на теле убитого послушника небольшую шкатулку, содержащую лист одинокого поющего камыша. Шансы на его продвижение к магу 2 ранга в следующем столетии резко повысились. Отчет о вражеских магах хижины мудреца Гатема. Одинокий поющий камыш, растение 1 ранга, в зрелом состоянии способно оказывать серьезную помощь пиковым магам 1 ранга. Представляет собой большой камыш, выделяется крепким стеблем, фигурными листьями и большим соцветием. При колыхании от ветра, издает мелодичный звук. Безобидное растение, прослеживаются следы искусственного происхождения. Запись звука и движущейся картинки – в записывающем кристалле на торце книги. Травы и монстры, магам помогающие. Профессор Иллиналь. Серебряный коготь Сайжунь, пик 3 ранга послушника. Саньжунь, 2 ранг послушника. Суньжунь, 2 ранга послушника. Профессор Бибониум. Эдвард Руки-ножницы, пик 3 уровня послушника. Анна, 2 ранг послушника. Алла, 2 ранг послушника. Профессор Бабаниум. Ядовитый Генри, пик 3 ранга послушника. Гарри, 2 ранг послушника. Геральт, 2 ранг послушника. Профессор Заркин. Майкл, 3 ранг послушника. Мари, 2 ранг послушника. Малкольм, 2 ранг послушника. Иерархия профессоров и послушников хижины мудреца Готема. Ах, да, точно. Всему виной информация. Обилие информации на самом деле. Отчеты шпионов, что продавали именитые послушники в тихих кулуарах нашей академии, собранные слухи от команды Вита, немного проверенной информацией, которой со мной делился профессор Крофт, когда у него было хорошее настроение. Немного информации тут, чуточку, так, тут пара слов, тут уже предложение, с миру по нитке, и чипу на анализ. И да, я знаю каждого вражеского послушника в лицо, заприметил их всех, пока наши ректора выясняли, кто же самая жирная лягушка на болоте. Но это не значит, что я не был с ними знаком заранее. Не лично, конечно же, но вот заочно, я знал побольше всяких подружек-преследовательниц, кто что делал, кто с кем конфликтовал, кто на кого учился, специализацию их профессоров, их собственную специализацию, специализации их семей. Я начал следить за послушниками хижины мудреца Готема еще очень и очень давно. Не лично, конечно же, нет. Но вот команда Вита оправдала свои навыки сбора информации. Они не наглели? Нет, зачем так рисковать? Можно же сделать много проще. Угостить выпить какого-то местного мужичка да вывести его на разговор о послушниках. Он без лишней мысли поведает о том, сколько послушников проходили через город, как выглядели, как долго в городе пробыли, чем занимались, как общались друг с другом и прочее. Может и не один мужичок, пьяница, но вот опрашивая несколько десятков в разных частях города, можно вычленить правду. Информацию о магах достать было еще проще, в текущей войне они сами ее распространяли, дабы подорвать дух врага. По типу, такой-то профессор убил столько-то вражеских магов, использовал вот такие-то крутые заклинания, бойтесь наших. Ну, все в таком духе. Информацию о послушниках к тому же нам слили перед началом кровавой бани, чтоб знали, на кого можно лезть со своими силами, а на кого не стоит. Там было достаточно много информации как для меня, по крайней мере и чип на основе ее и множество слухов составил мне целый каталог, профессора, его специализаций, его послушников. А личная встреча лишь дополнила каталог. Да, мелкие детальки по типу того, что чей-то профессор чего-то там достал полгода назад, вроде бы вот вообще никак не относится к выживанию на кровавой бане, а нет, и чип считает иначе. Как и то, что стоит поспешить отправиться к соседней группке послушников, их главный, ненавидит любых насекомых, ибо его брата сожрал один сердитый жук. Это можно использовать. Пов послушники хижины мудреца Готема. Точка сбора. Настроение послушников хижины мудреца Готема портилось с каждым часом. Что они думали будет происходить? На что надеялись, принимая участие в сражении на скрытом пространстве? Явно не на это. Начиналось все просто отлично. Они прибыли на скрытое пространство, по пути удалось забить насмерть пару слабеньких послушников 1 и 2 ранга, хоть те и пытались отчаянно огрызаться. Ничего не предвещало беды. Их проблемы начались, когда они наконец собрались на место, обозначенное в инструктаже. И вот, окидывая взглядом своих сокурсников, самые математически одаренные уже смогли сделать вывод, не хватает почти что трети от тех, кто должен был прибыть. Да, в этой группе присутствовали послушники 3 ранга, но никого из именных. Эти надменные и спесивые засранцы попросту проигнорировали любые правила безопасности, возгордились, да решили отправиться на охоту в небольших группках своих прихлебателей. Так что теперь тут, на полянке, столпились не беззаботные послушники, которые пришли сюда, словно на прогулку, войти и выйти, приключение на 20 минут. Нет, теперь они все тряслись в страхе, да проклинали себя за прошлую беспечность. Некоторые корили себя, что не потратили достаточно кристаллов для покупки хорошего оружия и прочего, кто-то вообще клял себя за то, что решил отправиться на поле сражения, а не отсидеться в стенах академии. Это было несложно, дай взятку кому нужно, в сотню кристаллов, да тебя случайно забудут внести в списки. Это же не послушники академии бездонного леса костей, что все поголовно были обязаны присутствовать. У них был какой-никакой выбор, правда весьма и весьма условные. Профессора-наставники, словно сговорившись, решили отправить всех своих лучших послушников на это сражение, для закалки характера, так они говорили. Соответственно, вместе с восходящими звездами, отправились и менее успешные послушники, но имеющие того же мастера-наставника. Итого, на поле боя отправились почти что все послушники, а на тех, кто остался, смотрели косо. А зал миссии уже генерировал особо опасные или просто мерзкие и долгосрочные миссии для таких послушников. День подходил к концу. Мы все так же прождали на полянке остатки групп, пара человек даже успела вернуться, да забиться от страха на самый центр лагеря, и никто их оттуда не выдергивал. Вечер перестал быть томным, когда из чащи леса по нам начали периодически прилетать арбалетные болты, стоило кому-то зазеваться на мгновение, как стрела могла пробить глаз. Резвые послушники отправились в погоню, конечно же, но так никого и не нашли. Так что было принято решение убрать лагерь чуть дальше от деревьев, ближе к центру небольшой проплешины среди деревьев в лесу, организованную магами годы назад. День был долгий, так что выставив дозор в округе лагеря, мы все легли спать. Было боязно, особенно поначалу, но вот нас сморил сон. Повк, 5 минут спустя. Проникнуть в лагерь послушников было на удивление просто. Очень просто. Все же я собрал достаточно послушников в свою коллекцию, дабы распотрошить на знания их духовные тела. Да, мои навыки по управлению, созданию, умертвлению, одурманиванию разума псевдодуш послушников находятся на высшем уровне. Нет, не настолько хорошо, как у профессора Абрама. Практика некоторых экспериментов подвластна лишь официальным магам. Там нужна скорее не точность, что может мне помочь имитировать и чип, а голая мощь настоящего мага. Но вот на управление духовных тел послушников меня вполне себе хватит. Психологически ломать эти духовные тела, особенно с помощью специальных заклинаний, купленных в теневой лавке, было несложно. Достаточно зациклить какой-то кусок особо мерзких звуков, да заставить духовное тело это выслушивать. Духовные тела не имеют привычных нам органов слуха, они же по сути своей просто сложные сгустки какого-то особого элементия, так что и мир они воспринимают как люди, лишь в силу привычки. И вот, например, звук они не могут отключить, не могут заткнуть уши, ничего не могут. И это лишь один из многих способов. Так что да, штук 10 духовных тел подверглись перекрестному допросу, так что все необходимые пароли, ключевые слова, особые жесты и некоторые псевдозаклинания, призванные идентифицировать союзных послушников двух академий, были доступны уже мне. Так что, замаскировавшись под одного ранее убитого мною послушника, я проник в самое сердце, центр лагеря. Настроение, царившее тут, было упадочным, оно стало еще хуже, когда я лагерь вместо полноценных групп, состоящих их послушников 3 и 2 ранга, добирались лишь считанные послушники, парочку из которых я специально отпустил. И да, проникнув в лагерь, я разыграл актерский перформанс, отыгрывая роль запуганного до смерти послушника, что не мог связно ответить на вопросы о том, что он такого увидел. И я был не одинок в этом представлении, моя импровизированная труппа явно мне подыгрывала. А в час волка, когда большая часть послушников спала крепким сном, а пересменка дозорных прошла уже как пару часов назад, когда первая смена уже сладко спала, а вторая порядочно подустала и тоже немного прикорнула, я начал действовать. Закинув в рот особое снадобье, я откупорил большущий пузырь, из которого по округе начал распространяться легкий, бесцветный газ. Он не имел ни запаха, ни вкуса, ни цвета. Лишь стоя в паре шагов от меня можно было обнаружить легкое марево, что неопытный послушник с легкостью спутает с образующимся по утру туманом. Этот газ не делал ничего дурного, на первый взгляд, лишь помогал заснуть. Правда, его концентрат я использовал, чтобы помочь заснуть обессилевшей змеюке 3 ранга, но не суть. Кровь существа 3 ранга в качестве основы специального сонного тумана, имеющего, в том числе, некоторые парализующие свойства, у толпы спящих послушников не было шанса проснуться этим утром. Через пару часов, выждав, чтобы все сработало наверняка, беззвучно обходя каждую палатку в наспех воздвигнутом лагере, я наконец закрыл полупустой бутылек. Моя наблюдательная сеть раскинулась далеко, опоясывая собой полянку и лес около нее на несколько километров. Неуемные таракашки бдели, и бдел вместе с ними и чип. А дальше пошла простая рутина: подойти к послушнику на расстоянии выстрела, убить его точным попаданием в глаз, собрать кровавую эссенцию, костный порошок, скормить остатки быстро плодящимся таракашкам до 10 воронов, они прилетели ко мне обратно, стоило лишь их хозяину бесславно умереть в засаде врагов. Эссенции, в шкатулку, костный порошок, в заплечный мешок, духовное тело, в артефакт хранения, безотходное производство. Оставались лишь разного рода робы послушников, их опознавательные жетоны да амуниция, зелья, качеством чуть похуже моих, но их количество было неплохим, если сконцентрировать все запасы у меня. Дрянные мечи и прочие артефакты, не стал даже прикасаться к этим ничтожным подделкам. А вот запас магических кристаллов, вот он меня порадовал. Казалось бы, зачем брать все ценности на сражение, а некоторые послушники только так и живут. Все самое ценное пихают себе во внутренние кармашки робы. И кто я такой, чтобы осуждать сей подход? Сам такой же. По окончанию жатвы я убрал все следы особого тумана, небольшое заклинание, и его остатки магическим образом стягиваются в мой бутылек, небольшое заклинание, и земля вновь пошла волнами, трава наросла сверху, а я уже покинул область. Тихо пришел, тихо ушел, а от пары десятков послушников не осталось ни следа. До окончания кровавой бани остается 4 дня. Глава 47. Испытание заклинаний. Глава 47. Испытание заклинаний. День прошел, за ним последовала ночь. Вообще-то в этом скрытом пространстве низкого ранга не существовало ни солнца, ни луны, ни света далеких звезд. Однако, с помощью специальных чар, небо то светлело, то темнело, в зависимости от времени снаружи. За прошедшие пару дней я достаточно проредил количество вражеских послушников низкого ранга, удалось даже уничтожить с десяток послушников 3 ранга. Теперь же это сделать будет немного сложнее, остальные враги уже сбились в кучки, примкнувшие к послушникам 3 ранга, имеющих серьезную поддержку от своих семей. Одни обладали защитными артефактами, наподобие кулона падающей звезды, другие содержали интересных фамильяров, помогающих им отслеживать ближайшую округу. Под контролем этих мелких групп находились и несколько известных мне из слитой информации подмастерей зельеваров, таких с наскока не взять моим арсеналом. Такие группы часто натыкались на моих союзников, с плачевным результатом для последних. Но и не скажу, что это была односторонняя резня, нет, послушники Академии Бездонного Леса Костей огрызались, сражались на смерть, успевая забрать с собою в могилу по 3-4, иногда и по 5 вражеских послушников низкого ранга. Убитых вражеских послушников они просто предавали огню, иногда скармливали их поверженные тела каким-то животным. Союзников же, напротив, зачастую хоронили, обобрав до нитки, конечно же, но все же хоронили. Да, они экспроприировали себе их магические кристаллы, зелья, иногда более качественное оружие, но в могилку падали тела, покрытые магическими робами. На расстоянии пары часов я исследовал за одной такой группкой. Какая расточительность, беспечность, зачем их было так глубоко закапывать? Возмущался я нецелевому расходованию ресурсов вражеских послушников. Моя прическа несколько растрепалась, грязь вылетала из глубоко выкопанной ямы, когда я орудовал наспех сооруженной лопатой. Я не хотел использовать заклинание, кто знает, какова дальность сканирования магического возмущения в округе у этой группы послушников, может у них есть какой-то фамильяр, может, разведывательный артефакт наподобие компаса, что указывал им на точки сбора. Дзинь, металл лострия лопаты наконец наткнулся на сокровище. Отбросив лопату чуть в сторону, я продолжил извлекать из-под земли чье-то мертвое тело. Так, где же он, где? А, вот ты мой сладенький, нашелся. Моя рука нащупала специальный идентификационный жетон мертвого послушника, что похоронили вместе с его телом. Откупорим небольшой флакончик, созданный специально для таких мелких и замкнутых пространств, я наполнил яму туманом, что прекрасно скрывал под собой любое примененное заклинание. Я не стал использовать его ранее, дабы своенравный туман не слишком быстро рассеялся на открытом пространстве, но вот тут уже можно. Тело послушника быстро преобразовалось в кровяную эссенцию и костный порошок. Жаль, что духовное тело этого послушника мне уже не видать. Ну, не все в жизни идет, как ты хочешь. Выбравшись наружу, я закопал ямку, что сделать было гораздо проще, чем раскапывать. Чуть вытянулся, прохрустив спиной и шеей, и вновь взглянул на небольшую полянку. Меня дожидались еще около 5 нераскрытых сокровищ. И кто говорил, что в области кровавой бани все сокровища закончились? Пав послушники хижины мудреца Готема. Лови его, лови, быстрее. С азартом следовал за послушником Академии Бездонного Леса Костей один из именованных послушников в малой группе таких же послушников, чуть ниже рангом, и уже не именованных, пара послушников 3 ранга, прихлебателей молодого мажорчика, и уже пара послушников два ранга, прихлебатели этих прихлебателей. Они наткнулись на небольшую компашку послушников два ранга, среди которых затесался один, уже три ранга. Им несказанно повезло, он не был главной атакующей силой, лишь простым ремесленником, подмастерьем Зельевара. Он не выходил за пределы безопасных стен своей академии долгое время, даже послушники два ранга огрызались на их внезапную атаку посильнее. Последний же, если и брал опасные миссии за пределами стен, то точно уже как несколько лет назад. Единственное, в чем он был хорошо, это в заклинаниях типа побега. Потому-то они и преследовали слабую цель уже как пару часов. Неприятно было, иногда, когда он откидывал в их сторону особо мерзкие зелья. Ну, ничего страшного, особенно для послушника, что специализируется на элементе растений. Пара взятых под контроль веток, что буквально росла у него из-за спины, прямо из межлопаточной области, прекрасно справлялась в отбивании летящих пузырьков в стороны, или в упреждающем броске какого-то мелкого камушка в летящее зелье. Правда, это немного задерживало преследование, ибо приходилось огибать некоторые области, зараженные то ядом, то еще чем похуже. Но запасы даже у самого запасливого зельевара, они не бесконечны. Так вот, спустя пару часов и эта погоня подходит к концу. Они загнали свою жертву в небольшую расщелину, явно оставленную в предыдущих магических сражениях, навряд ли послушниками, скорее магами. «Не походите ко мне, слышите, не смейте приближаться, или вы познаете такие муки, что боль от отсечения руки покажется вам благом». Загнанный, усталый от долгого бега, израсходовавший почти все свои запасы зелий послушник, с неумолимой решимостью извлек из-за пазухи какой-то странный флакончик зелья. Он не был похож на предыдущие, нет, те были простыми стекляшками, базовыми, так сказать, да и эффекты чар, которые они имитировали, были максимум ноль ранга. От этого же флакончика, несомненно, несло чем-то серьезным. Сам флакончик был выполнен из зеленого прозрачного материала, а за место стандартной пробки, затыкающей флакончики с обычными зельями, горлышко этого украшала специальная закручивающаяся крышка, выполненная из металла в форме черепа. «Кто ты такой? Откуда у тебя такие зелья?» Начал тянуть главный послушник время. Он то, конечно же, знал ответы на эти вопросы. «Мое имя Мерлин, ученик профессора Крафта, мастера зельеварения. Меня поддерживает семья Лесли. Если вы нападете на меня, я не побоюсь использовать зелье, изничтожающее кости, даже если оно убьет и меня самого. Это зелье мне дал мой мастер, будьте уверены в его эффекте, никто не покинет радиус его действия живым. Ох, прошу прощения, мы не знали, что это были вы. Зачем же вы на нас напали?» Распинался главный послушник, пока хитрая лоза, вылезшая за его спиной из-под широких штанин, впившаяся в землю, тихонько продвигалась в сторону послушника Академии Бездонного Леса Костей. «Это...» Мерлин аж затрясся от негодования. «Это же вы первыми на нас напали. Бесстыдные ублюдки, получайте». В них полетели пара мелких пузырьков, что разбились об автоматически образовавшийся щит из сплетенных воедино растений. От них в воздух поднялась легкая и безвредная зеленая дымка. Ха-ха-ха, от негодования сжал зубы главный послушник. Его автоматический артефакт уже почти разрядился. «Давай все вместе немного успокоимся. Понимаешь, какое дело, твои товарищи немного покоцали моих друзей. Гляди», — указал он рукой на своего приспешника, — «Гейлу вы поцарапали лицо. ТЦ, нехорошо вышло, как ему теперь показаться на глаза своей девушке? Да, гляди, какая большая царапина, почти до кости», — поддакнул ему его приспешник, но тут же сдулся под угрожающим взглядом своего старшего. «И так вышло, что ты ученик мастера зельевара. Не поделишься ли со своими новыми друзьями исцеляющими зельями, в знак нашей новой дружбы, так сказать?» Лицо Мерлина перекосило от злости. Эти твари загоняли его, словно стая волков беззащитного зайца, а теперь говорят, что они его друзья, и хотят, чтобы он сам излечил своих недругов. В послушников полетел предпоследний козырь, лучшее его творение, что имитирует эффекты заклинания школы некромантии, пылающее облако загробной жизни. Оно трудно в производстве, процент создания такого зелья удручающе мал, да еще и ингредиенты ужасно дорогие и не везде продаются. Основа – костный порошок послушников, достать еще сложнее, его выметают с полок магазинов неустанные послушники профессора Дротти, что может отправить их стоять в очередях много раньше, чем просыпаются вообще любые послушники. Неутомимая нежить, что с нее взять? Так вот, у Мерлина на самый черный день, такой, как сегодня, припасен был всего лишь один флакончик. Он его еще ни разу не использовал, но что иначе предпринять? Использовать самоубийственное зелье профессора Крафта? Он еще потрепыхается. Заклинание щита, призываемое автоматическим защитным артефактом, выдержало последний удар и со звоном треснуло, ибо являлось одноразовым. Для его ремонта требовалось отнести остатки обратно, в свою семью, и то, починка встанет почти в треть стоимости. Зелье, не долетевшее до цели, взорвалось густым, быстро распространяющимся зеленым туманом, что перекрывал возможности обзора как с помощью магических средств, так и с помощью просто глаз. Его разъедающие свойства были не очень хороши, нужно находиться в тумане почти 15 минут, дабы он на тебя подействовал. За это время враг уже будет мертв. ТЦ, возмутился про себя раздосадованный послушник хижины мудреца Готема, не вышло, твою мать. Почти позабыл о том, когда он в последний раз сам накладывал на себя щит, с помощью чар, а не артефакта. Видимость была нулевая, лоза, что не доползла какие-то жалкие 10 метров до послушника, уже потеряла контроль, превратившись в обыкновенную ветвь растения, что почему-то оказалось под землей. Да, пылающее облако загробной жизни имеет такой неприятный эффект, оно понижает способности сканирования и удаленного управления элементием почти до нуля. Хрен тебе, а не побег, тварь. Кусториус Скутум. Под его заклинанием, что выпило почти половину оставшейся маны, из-под земли, словно по повиновению самой природы, выросли большие и колючие кустарники, что перекрыли обратный ход. Теперь вражеский послушник не сможет покинуть эту область под прикрытием тумана. По обратному отсчету, что послушник проводил у себя в голове, заклинание врага, хоть и созданное с помощью зелий, должно будет иссякнуть через 10 минут, не больше. Его щит столько и продержится. Что до остальных послушников из его академии, вообще плевать на них. Выживут, отлично, подохнут, словно мухи, вся награду достанется только ему. А он их, естественно, похоронит, поплачет, если кто будет наблюдать, да заберет все добытые ими жетоны. И да, он-то тут ни при чем, это все враг, Зельевар. Да, стоит, наверное, нанести себе несколько травм перед выходом, на всякий случай, для достоверности, так сказать. 10 минут уже прошло, зеленый дым становился все реже и реже, уносимый легким ветром вверх ущелья. Послушник радостно оскалился, разглядывая сквозь расступающийся дым Зельевара, что явно израсходовал последние средства. Иначе почему это он решил сблизиться с ним, неуклюже подняв чем перед собой? Горло послушника сковало судорога, а все тело одеревенело, словно от сильного парализатора. Но когда, неужели этот Зельевар намеренно загонял их сюда, в узкое пространство, неужели он просто отыгрывал роль жертвы? Это было не просто пылающее облако загробной жизни, он как-то смог добавить в заклинание особую модификацию, парализация, взамен ослабления разъедающего эффекта. Он настолько хороший Зельевар, меч врага приближался к его горлу, послушник же, не мигая, смотрел в глаза своей смерти, силясь запомнить каждую черту. Маги его клана смогут достать последние секунды его жизни с помощью его крови, оставшейся в хранилище сокровищ семьи, они найдут его убийцу и отомстят. Кровь брызнула из отверстия в шее, явно не заложенным конструкцией человеческого организма. Мерлин устало плюхнулся на землю, там же, где и стоял. Половина его лица, не обожженная в старых экспериментах с зельями, теперь была покрыта кровью. Ха-ха-ха-ха-ха, я выжил, выжил. Вы кусите, я выиграл это сраное сражение. Никто не встанет у меня на пути к мечте становления магом, никто. И ты, тварь, охотился за мной, да, да, получай, получай. С остервенением принялся рубить он уже бездыханное тело, но сил у него оставалось немного, последнее действие и вовсе выпило последние капли. Из обессилевших рук выпал меч, сам Мерлин же лег на спину подле кровавого куска мяса, что осталось от его врага. Какой же сильный эффект произвело последнее зелье? Я то думал, что его хватит минуты на два, не больше. Я где-то ошибся, да и радиус действия был много больше, почти что в 3 раза. Неужели я ошибся в создании, но ошибся в лучшую сторону, так что это зелье дало такой потрясающий эффект, нужно повторить его, За такую модификацию семья Лесли предоставит мне еще большие выгоды. Его глаза уже загорелись от предстоящих перспектив. Так, стоп, нужно прекратить думать о таких далеких вещах и собраться. Соберись. Шлепнул он себя по щеке, доставая из-за пазухи шкатулку, подаренную его младшим, Лилином. В ней содержались первоклассные зелья силы, то, что ему сейчас нужно. Надо выбираться отсюда, нужно схорониться где-нибудь еще тройку дней, хватит с меня сражений, одного значка этого послушника будет достаточно, дабы приобрести себе воду Грайн. Как же хорошо, что зелья силы у меня с запасом, могу не спать несколько дней, надо бы поблагодарить младшего за такие подарки. Да, подарю ему рецепт какого-нибудь зелья, он хоть и слабоват, как зельевар, но сконцентрировавшись на одном зелье силы, он точно довел его до совершенства. Мне бы не помешал в будущем такой ассистент. Да, поговорю, как выберусь, с семьей Лесли, может быть, выбью ему условия получше. Отходя от перенесенного стресса, Мерлин говорил сам с собой, частая деформация среди послушников-затворников, особенно зельеваров. Острые, высокие кусты являлись отличным препятствием на пути возможных преследователей, перекрывая неприметную расщелину. Мерлин, пошатываясь, побрел вглубь, дабы схорониться где-нибудь в земле. «И чип, ты записал?» Стоя на верхушке расщелины, скрытой от всякого взора с помощью чар, зелий и артефактов, я наблюдал происходящую внизу битву. Бип. Задача выполнена. После смерти послушника следящий конструкт закрепился на испытателе Мерлин. И каким же образом он нацелился именно на него? Бип. Данных недостаточно для точного ответа. Дай мне самое возможное предположение. Бип. Выполняю. Вероятно всего, это заклинание отложенного действия, что активируется энергией смерти носителя. Вероятная школа заклинания, раздел некромантии при убийстве на короткое время образуется канал между жертвой и убийцей. По этому каналу меткой перешла на убийцу. Так что, если поставить на пути этой метки, скажем, кролика, метка перейдет на него, или же нет, бип. Ответ отрицательный. Сама связь типа убийца-жертва образуется независимо от заложенного заклинания. Вероятно, мировые особенности. Эффект схож с таким явлением, как жажда крови или аура страха, которая естественным образом накапливается и усиливается у рыцарей, что убили много врагов в ближнем бою. А у тех, кто убивает с расстояния, лучники, арбалетчики, а те, кто отдал приказ другим на убийство, бип. Недостаточно данных. Вероятный прогноз образуется, но есть условности. А если несколько людей убьют одного послушника, на кого повесится метка? А если не убивать, да и вообще не ранить, связь образуется, бип. Данных недостаточно. Вероятный прогноз, нет, связь образуется с последним, добивающим ударом. Ну и отлично. Жаль, конечно, что потратил почти полкилограмма костяного порошка послушников, дабы помочь Мерлину, но теперь протестировал заклинание в полевых условиях. Модификация была успешна, время повышено, радиус распространения увеличен, разъедающие свойства сведены к нулю в угоду парализующим свойствам. Запиши удачную модификацию в каталог. Бип. Выполняю. Так, нужны еще жертвы. КХМ, испытуемые, да, испытуемые, все во имя науки, все во славу истины. Убрал я в специальную шкатулку жетоны 4 из 5 послушников, чьи тела уже не покинут эту расщелину. Глава 48. Поймай крота. Глава 48. Поймай крота. Бип. Внимание. Впереди, в 1467 м обнаружен резкий всплеск аномалии. Идентифицирую как послушника, использующего заклинание 0 ранга. Так, а это уже интересно. И чип выдает предупреждение лишь в тех редких случаях, когда творимые чары теоретически могут угрожать даже мне. Да, не считая моей защиты в виде кулонов падающей звезды, но все же, пиковые послушники 3 ранга не размениваются такими сильными заклинаниями на мелочевку, они тратят мелкие заклинания, по 1-2 маны за каст, что позволяет передавить даже небольшую группу послушников 2 ранга, чисто из-за разницы в резервах. Если послушник использует такое серьезное заклинание, значит он сражается с таким же серьезным послушником пика 3 ранга. Я никогда не упускаю возможности взглянуть одним глазком на такие сражения, только, чтобы набраться опыта в сражениях послушников, и вовсе не из-за того, что мой ичип под оком истины может срисовать вражеские модифицированные заклинания или тайные семейные чары, нет. Так что я попрыгал по верхним путям, цепляясь артефактными ботинками за ветки деревьев, отличное зачарование, на временное прилипание. Немного напрягает ноги и поясницу, зато теперь могу почувствовать себя каким-нибудь ниндзюком. Стелс, хе-хе-хе, вовсю развлекался я, приближаясь к громовым раскатам творимых заклинаний, что эхом разносились по округе после вспышек молний. Ха-ха-ха, Джейдан, ты наконец оказался у меня в руках, услышал я голос смеющегося послушника. Джейдан же, послушник профессора Доротти из моей академии, одетый в камуфляжный костюм охотника, стоял на одном колене на земле. Его руки были расставлены, обращены ладонями к противнику, вокруг него сформировался щит из растений, лозы будто обвили его в кокон. Мне доподлинно было известно, что растения – это не его основной элемент, но вот в чем дело, защитные артефакты все еще являются невероятной редкостью. Этот же, явно из закромов профессора Доротти, несмотря на несоответствие элементов, щит прекрасно работал. Вот только его перезарядка и ремонт – уже прерогатива послушника или мага соответствующего элемента. А щит, тем временем, все проседал перед атаками врага. Враг был одет в пафосную черную мантию с серебристыми узорами в виде ветвящихся молний, подпоясан был серебряной цепью, что каким-то образом усиливало его молниеносные атаки, судя по показаниям Ичипа. «Ха-ха, Джейдан, как молвил я, так и случилось, ты попал в мои руки. Получай». Успев напитать свои чары с помощью вспомогательного атакующего артефакта, он запустил в броню Джейдана синий поток молний, что ударили в щит быстрее скорости звука. ССС. Джейдан отправился в полет, неприятно ударившись спиной о дерево, его дыхание перехватило. Он упал на колени и жадно пытался вдохнуть свежего воздуха. «Как оно, червь? Где же твое высокомерие, с которым ты поприветствовал меня? Ты думаешь, что можешь не кланяться, когда видишь меня перед собой? Ты тщетно полагаешь, что можешь сражаться со мной, что можешь сравниться со мной?» Его нарциссическую речь прервал очередной поток молнии, что разбил защиту Джейдана вдребезги. «Вот теперь все правильно, именно так ты должен был приветствовать меня, падая своим никчемным брюхом на землю у моих ног. Как смеешь ты, безродная дворняга, стоять в рейтингах почти так же высоко, как я, как сиятельный лорд Тараш? Как смеешь ты произносить заклинания в моем присутствии? Твоя высшая награда и несравненная честь – пасть от моей руки. В этом твой смысл жизни, понимаешь? В этом». Начал заговариваться послушник. А вот Джейдан меня удивил. Скрючившись на полу, он еще не потерял свой огонь, пока послушник восхвалял свои несравненные навыки в управлении молниями и насмехался над кажущимся поражением своего врага, Джейдан пошел на крайний шаг. Кинжал чуть блеснул, извлеченный из рваного рукава мантии послушника, но он не отправился к врагу, нет. Кинжал резко опустился на руку самого Джейдана. Его кисть упала на землю, но не стала кровоточить, нет, вся кровь начала гореть магическим огнем, невидимым простому глазу, гореть начало и плоть отрезанной кисти, повинуясь стальной воле и шепотом произносимого заклинания. «Умри!» – тихим голосом припечатал Джейдан. Его кисть, лишенная плоти, невероятно быстро полетела прямо в голову послушника, что нарочито медленно подходил к лежачему телу. «Ах!» – кисть пробила магический барьер, но весь невидимый огонь, который покрывал летящие кости, иссяк при прорыве. Кисть продолжила свое движение, впиваясь прямо в глаз замешкавшемуся от такой неожиданности послушнику. Однако на этом все, потеряв весь магический запал, глаз повредила только физическая составляющая урона. «Тварь, да как ты посмел!» — грязно ругался одноглазый послушник, резко отскочивший на почтительное расстояние от уже однорукого. «Я изничтожу тебя, я найду всех, кто был тебе дорог, и буду пытать их души молнией несколько столетий. Узри же, падаль, узри!» В руках послушника, обезумевшего от ярости, появился переливающийся молниями свиток. Это запечатанное заклинание мага один ранга, моего наставника. Никто не может противиться его мощи. «Нет, не надо, Джейдан!» Из-за кустов выскочила мелкая девчушка, что случайно оказалась подле поля сражения и не смогла больше прятаться. «Ха, ха-ха, да сегодня мой счастливый день. Кто это? Твоя подруга? Она тебе дорога?» Похабно он глядел на едва совершеннолетнюю девушку, мерзко хихикая. «Ты опозорил меня сегодня, и я верну тебе долг многократно. Нет, ты так просто не умрешь», — убрал он обратно за пазуху свиток, явно передумав. «Для начала я заявлю свои права на твою подругу прямо у тебя на глазах». Сделал он смелый шаг вперед к своей добыче. «Зря. Ха-ха-ха, а-а-а, стонал нанизанный на внезапно появившийся костяной шип болтливый послушник, трепыхался, словно бабочка, нанизанная на иголку. Этот шип попросту прошил его насквозь, начиная от пятки, проходя через все тело на вылет, но вот странное тело, магическим образом он изгибал места сосредоточения органов. По сути, послушник лишь испытывает адскую боль, ибо костяной шип внутри просто стал ветвиться, словно живой росток, протыкая его мышцы. Но он от того не умрет, нет, внутреннего кровотечения нет, все закупорили мелкие ветки костей. Хотя как его извлечь из этого состояния и не убить, это уже не тривиальная задача. Не, ну а чего это он так разболтался? Червь, безродная дворняга. Я, знаете ли, тоже не происхожу из магических семей, но я все еще считаю себя дворянином по происхождению, да и Джейдан, как рекрутированный из Чернобыльских островов, тоже дворянин, как-никак. Так что я воспринял это словно личное оскорбление. Повиси тут, подумай над своим поведением, ХМ. Джейдан, это я, Молли. Ты помнишь меня? Мы встретились однажды в садах, хлопотала над истощенным телом послушница, пока их врага внезапно не прошила костяным копьем. Чуть вздрогнув от неожиданности, она оценила представленную инсталляцию и несколько неверно поняла причины ее возникновения. Ты молодец, Джейдан, ты справился. Враг обездвижен, но ничего, я помогу тебе, а потом мы обязательно сходим на свидание, да. Слепая любовь заставила выхватить из руки однорукого послушника острый кинжал и с огнем в глазах приблизиться к обездвиженному послушнику. Последний же с ненавистью глядел на отключившегося от истощения ученика-некроманта, запечатлевая его образ в свои последние мгновения жизни. На приближающуюся простушку он глядел уже лишь с легкой насмешкой, из последних сил выдавая на лицо мерзкую ухмылку. «Когда я освобожусь, я убью и тебя, и твоего дружка, так и знай. Убью, убью, убью вас всех!» На последнем вздохе крикнул приближающемуся кинжалу прямо к его горлу послушник. Кинжал пронзил мягкую плоть, наполовину успев погрузиться внутрь трясущегося в конвульсиях тела. Бум! ССС! Тело послушника разорвалось от энергии молнии, образовавшей некоторую сферу, диаметром так в 10 метров. Внутри же бесновалась молния. Посмертное заклинание, особо мощные чары, накладываемые на наследников магических семей и прямых учеников высокоранговых магов, это заклинание псевдо первого ранга, ибо настоящее заклинание один ранга нельзя вложить в живого послушника, только в мертвый пергамент. Вообще я видел формирование этих чар с самого лучшего ракурса, так что я точно могу оценить его силу. В момент смерти, когда Молли проткнула кинжалом врага, его жизненная энергия резко исчерпалась, обратившись, духовное тело спешило покинуть негостеприимную оболочку, сформировавшись от темной энергии костяного шпиля, однако не ушло далеко, впиталось полностью в область сердца послушника, место, где последняя капля жизни перестала течь. Впитавшись в сердце, последнее, под действием особых формаций молниевого элементия, из которого преимущественно и состояло новообразованное духовное тело, сердце обратилось в некий нестабильный артефакт, настолько нестабильный, что он не просуществовал ни секунды более, попросту разрываясь от переполняющей его энергии. С одной стороны, это отличная система безопасности, если твой подопечный послушник будет пойман врагами и убит, последние умрут вместе с ним. А резкий всплеск элементия, ибо такие посмертные заклинания достаточно масштабные и видны издалека, может привлечь мага, накладывающего эти специальные чары. С другой стороны, такая способность – это просто последний рубеж, хранитель семейных тайн. Даже если вашего послушника убьют, даже если он попадет в плен, никто не сможет выпытать семейные тайны у духовного тела, ибо последнее и используется в процессе самодетонации. Потому, наверное, семьям магов удается так долго хранить свои семейные тайны. Маги способны себя защитить от вражеских магов, а вот послушники, бессильные перед последними, не смогут раскрыть секретов семьи даже после своей смерти. Вот почему семья магов считается крупной в одном случае, если среди магов есть специалист в области некромантии. Если его нет, то неважно, сколько всего магов есть у семьи. Роль некроманта в семье магов сложно недооценить, выстраивание бессменной защиты, что резко помогает окопаться около своей базы, это раз. Да, сейчас на этом направлении господствуют два направления магов, некроманты и големостроители. Потому то, из-за конкуренции в одном направлении магического искусства, они жутко не любят друг друга. Ранее же было несколько не так, когда существовали нормальные рунологи и мастера формаций, что могли наложить такую защиту, что не будет тратить половину состояния на активацию, а вторую половину – на саму работу. Еще в формировании защитного круга принимали участие мастера растений, травники. Они и сейчас существуют, правда, но многие редкие растения, что и формировали защитный слой, считаются вымершими. Вторая задача некромантов – всякого рода защитные, мерзкие чары, что помогают уберечь собственных послушников в этом темном мире. Собственно, всякого рода следилки, что цепляются на недруга со смертью подопечного, заклинание самоуничтожения, как в случае с послушником Тарашем, да всякого рода встроенные посмертные чары, уже направленного, атакующего характера, это все вотчина некромантов. Ну и последняя задача некромантов – получение информации о последних секундах жизни своих послушников и магов. Для сего у живого послушника берется кровь и пару костяшек, часто с мизинца левой ноги, приносится несколько жертв, и теперь после смерти послушника, некромант может вытащить несколько секунд воспоминаний, дабы опознать убийцу. В любом случае, очень интересная ветвь искусства, но вот самые лучшие части, доступны лишь официальным магам, хоть некоторые наметки я находил и в теневой библиотеке, ибо они часто пересекались с исследованиями духовных тел. Но вот подробностей так мне и не хватало. Не было в той библиотеке высокоуровневой информации, для настоящих магов, не было. Так что мне приходится спешно восполнять пробелы в своем образовании только так, с помощью наглядных пособий в виде умирающих послушников. Потому, кстати говоря, я и не спешу атаковать именованных послушников, процентов так 90 из них наверняка имеют встроенные чары для слежения, самоуничтожения или посмертных чар или еще чего похуже. Потому-то я и не хочу рисковать. Таких послушников можно серьезно ранить, парализовать, обездвижить, отравить, но добивать пусть их будут другие. Нет, нет и нет, мне еще дорога моя жизнь, я не считаю себя бессмертным или всезнающим, кто знает, какие мерзкие заклинания придумали в своей больной голове мерзко хихикающие, попрятанные внутри подземелья некроманты. Может, настигнет меня заклинание, от которого мои магические кустики в некотором радиусе от меня будут дохнуть. Мне такого счастья не надо. В любом случае, враги продолжали умирать, умирали они от других послушников, я тут вообще ни при чем. Право слово, что может быть такого страшного, когда ученик некроманта убивает своего врага, предварительно обездвижив его скрытым костяным шипом, тайно наколдованным из последних сил, или когда ученик Зельевара парализует врага своими ядами и токсинами, или ученик мага, специализирующегося на огне, внезапно пуляет из последних сил не банальный огненный шар, а шар, скрывающий внутри своего пламени какой-то катализатор, от которого сила шара увеличивается кратно, или в погоне за обессиленным послушником, специализирующимся на управлении стихией земли, последний где-то берет маны взаймы и кастует чрезвычайно скрытые волчьи ямы, с острыми пиками на дне. Арбалетный болт послушника два ранга внезапно меняет свою траекторию под действием случайного ветра и попадает то в незащищенную часть послушника, то в критическую точку щита, разрушая последний. Да, удача послушников сегодня была на стороне бездонного леса костей, и никому не нужно знать, что у этой удачи есть имя и фамилия. На самом деле сейчас, к концу последнего дня нахождения в пространстве кровавой бани, послушников моей академии оказалось гораздо больше, чем запуганных, обессиленных, попрятавшихся по всяким норам, словно крысы, чудом уцелевших послушников. Но вот в чем дело, связи то меж нашими послушниками не было вовсе. Так что наши послушники, уцелевшие в своих битвах лишь благодаря невероятной удаче, тоже попрятались словно кроты под землю.